вокруг ненужные вещи. Помойные клубы, гламурная мразь. И там, где нас нет за пределом системы, и даже в Камасутре какая-то фальшь. Кружат, мельтешатся мазгрон, порождая всему свое время. Приходит конец, не радует толком, а лишь раздражает. Еще поворот, и все полный пиздец. В глупенькой сказке мы сняли.